Глава вторая. На другой день Эстер Мильберг позвонила Бруно и сообщила, о чем только что прочитала в Рассон, в колонке полицейской хроники. Утренние газеты, естественно, не успели дать эту информацию. Бруно ничего не знал. Мартин, как безумный, блуждал по улицам Буэнос-Айреса и еще не побывал у него. В первый момент Бруно не знал, что предпринять. Затем, хотя по сути это было бесполезно, он спешно отправился в Баракас посмотреть на пожарище. У входа в дом стоял полицейский и никого не впускал. Бруно спросил про старика Ольмоса, про служанку, про сумасшедшего. Из ответов полицейского и из того, что он узнал впоследствии, он понял, что семейство Асеведо быстро и решительно приняло свои меры, возмущенное и напуганное сообщениями в дневной прессе. Напуганное не столько самим фактом. Он полагал, что семейство Асеведо уже ничто не могло удивить, если дело касалось их родни, этой семейки сумасшедших и дегенератов. С сообщениями, вызвавшими волну слухов и сплетен обо всей фамилии, хотя родство было весьма дальнее. Ибо они, богатая и здравомыслящая ветвь, приложившая немало усилий, чтобы та малоприятная часть семьи держалась незаметно. Вплоть до того, что очень немногие в Буэнос-Айресе знали о ее существовании. И главное, об их родстве. Внезапно оказались скандально упомянуты в полицейской хронике. Вот почему они, продолжал размышлять Бруно, и поторопились убрать Дона Панчо, Бебе и даже прислугу Хустину, чтобы замести следы и чтобы газетчики не могли ничего выведать у этих малоумных. Гипотезу о том, что ими двигали привязанность и сочувствие, следовало отвергнуть. Бруно знал, какую ненависть питали все Асеведо к этим жалким потомкам блистательных предков. Вечером того же дня, возвратясь домой, он узнал, что к нему заходил тот худой юноша, который по укоризненному выражению Пеппы, а она всегда словно бы укоряла Бруно за недостатки его друзей, теперь к тому же похож на помешанного. И это к тому же заставило Бруно при всем ужасе происшедшего улыбнуться. То было завершение целого ряда недостатков, которые его экономка открывала в бедняге Мартине, пока не дошла до этого последнего и горестного определения «помешанный». Как нельзя точнее, передававшего действительно трагическое состояние души Мартина. Он походил на дрожащего, запуганного ребенка, заблудившегося в ночном лесу. Разве мог Бруно удивляться, что Мартин пришел к нему? Хотя юноша был очень скрытен, и Бруно ни разу не слышал от него законченного мнения о чем-либо. Тем паче об Алехандре. Как было ему не искать Бруно, единственного человека, с которым он мог отчасти разделить свой ужас и, быть может, найти какое-то объяснение, утешение или поддержку? Бруно, разумеется, был известен характер их отношений с Алехандрой, но не потому, что ему об этом говорила Алехандра. Она тоже была не из тех, кто делает подобные признания. Нет, он просто судил по тому, как Мартин молча льнул к нему по тем немногим словам, которые иногда у него вырывались насчет Алехандры. Однако прежде всего по той ненасытной, присущей влюбленным жажде слушать все, так или иначе имеет отношение к любимому существу. А Мартин ведь и не подозревал, что спрашивает и слушает человека, который в известном смысле также был когда-то влюблен в Алехандру. Хотя то было лишь приходящее, обманчивое отражение или отзвук другой, настоящей любви к Хиархине. Однако, хотя Бруно знал или догадывался, что между Мартином и Алехандрой существуют некие отношения, словечко «Ники», когда речь шла о ней, было неизбежно. Подробностей этой любовной дружбы он не знал, с удивлением следя за ее развитием. Мартин, конечно, был во многих смыслах юношей исключительным. Но именно юношей, чуть ли не подростком. Тогда как Алехандра, хотя и старше его всего лишь на год, имела страшный тысячелетний жизненный опыт. И само это удивление обнаруживало, говорил себе Бруно, упорную и, видимо, неискоренимую наивность собственной его души. Ведь он-то знал, но знал умом, а не сердцем, что когда дело касается людских страстей, нельзя ничему удивляться. Особенно же потому, что Пруст говорил, что все, хотя это почти всегда неизвестные нам потому что. Даже наверняка потому что именно этой пропастью, между их духовной взрослостью и жизненным опытом, и объяснялся интерес такой женщины, как Алехандра, к такому мальчишке, как Мартин. Догадка эта после гибели Алехандры и пожара постепенно подтверждалась, когда он выслушивал маловразумительные, но маниакально страстные и порой очень подробные воспоминания юноши об Алехандре. Маниакальные и подробные не потому, что Мартин был человеком порочным или безумным, но потому, что мир хаотических видений, которые всегда осаждали Алехандру, вынуждал его, Мартина, анализировать их с дотошностью параноика. Муки, причиняемые любовью, осложненные препятствиями, особенно же препятствиями таинственными и необъяснимыми, это всегда более чем достаточный повод, думал Бруно, чтобы и самый здравомыслящий человек размышлял, чувствовал и поступал как умалишенный. Разумеется, признания Мартина начались не в первую ночь после пожара, когда Мартин, вдоволь находившись по улицам Буэнос-Айреса, оглушенный мыслями об убийстве и о пожаре, появился у Бруно. Нет, рассказывать он начал позже, в те немногие дни и ночи, когда ему еще не пришла в голову злосчастная мысль об Орденаве. В те дни и ночи, когда он часами сидел рядом с Бруно, порой не произнося ни слова, а порой говоря безумолку, будто его опоили каким-то снадобьем, или, точнее, одним из тех снадобий, от которых из самых глубоких и потаенных недр души вырываются наружу сонмы беспорядочных, бредовых образов. И многие годы спустя, когда Мартин, приезжая с далекого юга, навещал его, думал Бруно, подчиняясь неодолимому влечению человеческому цепляться за любое воспоминание о том, кого мы когда-то любили, за любую памятку, что осталось нам о том теле и той душе, за ветшающее бренное бессмертие портретов, за фразы, когда-то кому-то сказанные, за воспоминания о словечке, которое кто-то запомнил или говорит, что запомнил, и даже за мелкие предметы, которые таким образом приобретают символическую, несоизмеримую ценность. Коробок спичек, билет в кино. За предметы или фразы, которые творят чудо, вызывая явление призрака, и он, мимолетный, неуловимый, становится потрясающе явственным. Так порой воскресает дорогое нам воспоминание от легкого запаха духов или музыкальной фразы. Фразы, которой вовсе не обязательно поражать красотой и глубиной. Это вполне может быть незамысловатый, даже пошлый мотивчик, над вульгарностью которого мы в те волшебные годы посмеивались. Но теперь, облагороженный смертью и вечной разлукой, он кажется нам волнующим и значительным. «Потому что вы тоже», — сказал ему Мартин в тот приезд, на миг скидывая голову. Хотя до того упорно глядел в пол, движением, свойственным ему в юности и, наверное, и в детстве, движением неизменным и как отпечатки пальцев сопутствующим человеку до самой смерти. «Потому что вы тоже ее любили, разве нет?» Вот вывод, к которому он, наконец, пришел там, на юге, в бесконечные, безмолвные ночи размышлений. И Бруно, пожав плечами, ничего не ответил. Да и что он мог сказать? Как мог объяснить Мартину историю с Хиархиной и с тем странным видением детства? А главное, он сам ни в чем не был уверен. По крайней мере, в том смысле, в каком это представлялось Мартину. Итак, Бруно ничего не ответил. Лишь посмотрел на Мартина как-то неопределенно, думая, что вот после нескольких лет молчания и разлуки, после долгих размышлений в одиночестве, этот сдержанный, замкнутый юноша еще жаждет поведать кому-нибудь свою историю. Быть может, потому что он все еще надеется. Да, надеется. Найти разгадку трагического и волшебного переживания, повинуясь страстному, но наивному стремлению человеческому отыскивать эти пресловутые разгадки. А ведь, скорее всего, если таковые существуют, они темны, а порой настолько же непостижимы, как те события, которые они якобы должны объяснить. Но в ту первую ночь после пожара Мартин походил на потерпевшего кораблекрушение, утерявшего память. Он блуждал по улицам Буэнос-Айреса, А когда явился Бруно, то даже не знал, что сказать. Он видел, что Бруно курит. Ждет, смотрит на него. Понимает его состояние. Но что с того? Алехандра мертва. По-настоящему мертва. Ужасным образом погублена огнем. И теперь все бессмысленно. Все уже как-то нереально. И когда Мартин собрался уходить, Бруно сжал его плечо и сказал что-то. Мартин даже не понял, что именно. Во всяком случае, не мог потом вспомнить. Оказавшись на улице, он снова побрел как лунатик. Снова пошел по тем местам, где чудилось ему в любой миг могла перед ним явиться она. Но постепенно Бруно кое-что узнавал. Кое-что прорывалось у Мартина во время последующих их встреч. Нелепых, а иногда и тягостных свиданий. Мартин вдруг начинал сыпать словами, как автомат. Произносил бессвязные фразы. Казалось, он ищет дорогие ему следы на прибрежном песке, по которому пронесся ураган. Бренные следы призраков. Он искал разгадку. Искал скрытый смысл. А Бруно мог знать. Бруно должен был знать. Разве он не был знаком с семьей Ольмасов с самого детства? Разве не при нем родилась Алехандра? Разве не был он другом или почти другом Фернандо? Потому что ему, Мартину, все было непонятно. Ее исчезновение, ее странные друзья, Фернандо. Ведь так? А Бруно только смотрел на него. Смотрел с пониманием. И уж, конечно, с сочувствием. Большую часть самых важных фактов Бруно узнал, когда Мартин возвратился из дальнего края, где хотел себя похоронить. И когда под действием времени горе осело в глубинах души, горе, которое словно бы снова начинало бередить его душу, при волнующей мучительной встрече с людьми и предметами, неразрывно связанными с его трагедией. И хотя к тому времени тело Алехандры истлело и обратилось в прах, этот юноша, теперь уже взрослый мужчина, все еще был одержим любовью к ней. И кто знает, сколько еще лет, вероятно, до самой смерти, будет он испытывать это наваждение, что, по мнению Бруно, было неким доказательством бессмертия души. «Он должен знать», — говорил себе Бруно с горькой иронией. Конечно, он знал. Но в какой мере и какого рода было это знание? Ибо что знаем мы о последней тайне человека? Даже о людях, которые были рядом с нами. Бруно вспоминал Мартина в ту первую ночь, и он казался ему одним из тех детей, которых мы видим на газетных фотографиях, в репортажах о землетрясениях или ночных крушениях поездов. Дети сидят на узле с одеждой или на куче обломков. Глазенки у них усталые и внезапно постаревшие. Сказывается власть катастрофических происшествий над телом и душою человека. В несколько часов они причиняют такие разрушения, какие обычно бывают следствием многих лет, болезней, разочарований, смертей. Затем Бруно на этот унылый облик накладывал более позднее. Тут уж Мартин был подобен инвалидам, которые со временем, становясь на костыли, как бы поднимаются из своих собственных руин и, находясь уже вдали от войны, на которой едва не погибли, теперь, однако, не те, что прежде. На них уже навсегда легло бремя пережитых ужасов и лицезрения смерти. Бруно смотрел на Мартина, как тот стоит, опустив руки и устремив взгляд в одну точку. Обычно позади и справа от головы Бруно. Казалось, Мартин с молчаливым и мучительным остервенением роется в своей памяти, подобно смертельно раненому человеку, пытающемуся с невероятной осторожностью извлечь из своего тела застрявшую отравленную стрелу. «Как он одинок», — думал тогда Бруно. «Я ничего не знаю, ничего не понимаю», — произносил вдруг Мартин. «Это история с Алехандрой». И, не докончив фразу, он скидывал низко опущенную голову и, наконец, взглядывал на Бруно. Но все равно, как будто его не видел. «Скорее всего», — бормотал Мартин с неистовым упорством, подыскивая слова, как бы боясь, что не сможет точно передать, что же это была за история с Алехандрой. Фраза, которую Бруно, будучи на 25 лет старше, легко мог бы дополнить. История одновременно чарующая и ужасная. вы же знаете», — бормотал Мартин, до боли сжимая пальцы. «У меня не было сведений. Я никогда не понимал». Вытащив свой неизменный перочинный ножик с белой рукояткой, он рассматривал его, открывал и закрывал. «Я много раз думал, что это похоже на ряд выстрелов. На...» — он искал сравнение. «На вспышки нефти. То есть на внезапные вспышки загорающейся нефти в темную ночь. В грозовую ночь». Глаза его устремлялись на Бруно, но на самом-то деле смотрели вовнутрь собственной души. Все еще не в силах оторваться от огненного видения. Однажды, после паузы, заполненной раздумьем, он прибавил. «Хотя иногда, очень редко, конечно, мне казалось, что рядом со мной она как бы отдыхала». «Отдыхала», — подумал Бруно. «Как отдыхают в случайной рытвине или в наскоро сооруженном убежище солдаты, идущие по неизвестной окутанной тьмою территории, под шквальным огнем врага». «Но все равно я не мог бы сказать, какие чувства». Мартин снова поднял глаза. На сей раз он уже прямо глядел на Бруно, словно прося разгадки. Но так как Бруно не отвечал, он опять опустил голову и стал разглядывать свой ножик. «Ну, конечно», — пробормотал он. «Это не могло продолжаться долго. Как во время войны, когда живут моментом. Наверное, потому что будущее ненадежно и всегда ужасно». Потом он объяснил, что в безумном вихре их отношений возникали признаки грядущей катастрофы. «Как то бывает в поезде, где машинист сошел с ума. Это, мол, и тревожило Мартина, и в то же время привлекало». Он снова посмотрел на Бруно. И тогда Бруно, чтобы хоть что-нибудь сказать, чтобы заполнить пустоту, ответил. «Да, понимаю». Но что он понимал? Что?